зал Вестминстерского дворца. Входят граф Кент и Лестер. За ними французский посланник граф Обепин. Ну как ее величество, милорды? Еще в себя прийти я не могу. Скажите, как могло случиться это средь верного народа? Изувер не из народа. Это иноземец, француз. И верно, не в своем уме? Нет, он папист, граф Обепин. Появляется Берли. На ходу он отдает распоряжение Дэвисону, государственному секретарю. Немедленно издать приказ о казни, скрепив печатью, королеве дать на подпись. Ступайте. Времени терять нельзя. Я все исполню. Разделяю радость всех англичан. Хваление небесам, ответшим руку злого святотатца от царственной главы. Хвала Творцу, расстроившему вражеские планы. Преступника да покарает Бог. Преступника и тех, кем он подослан. Лорд-маршал, доложите обо мне ее величеству. Хочу повергнуть к ее стопам поклоны короля и пожелания счастья. Не трудитесь. Свой долг, лорд Берли, знаю я без вас. Ваш долг – немедленно оставить остров. Что это значит? Звание посла сегодня вам защита, но не завтра. В чем виноват? Лучше молчу. Проступку вашему нет оправдания. Надеюсь, лорд, посольские права. Врагам державы нашей не охрана. Что слышу я? Одумайтесь, милорд. Подписанный рукою вашей паспорт был найден убийцей. Паспорта даю я многим, в душу не влезая. В посольстве нашем всем открыты двери. Всем Англии врагам. Я попрошу расследование. Вам оно опасно. В моем лице король мой оскорблен. Он заключенный договор расторгнет. Его уж королева порвала. Из Франции нас не свяжет браком. Кент, озаботьтесь графа без вреда доставить к морю. Ваш дворец посольской толпой разгромлен. Там арсенал оружия нашли. Укройте графа, пока уймутся страсти. Вы за жизнь его в ответе. Покидаю землю, где попирают право, где не чтут условий договорных. Но отчета потребует король мой. И дадим. Лестер и Берли остаются одни. И так вы расторгаете союз, которого так добивались сами, хотя никто о нем вас не просил. Я думал так. Господь судил иначе. Блаженно, ком нет худшего греха. Что вы сказать хотите? Вы ухитрились за моей спиной в Фотерингей направить королеву. За вашей спиной? В своих делах, когда я вашего лица боялся. Так в замок завлекли ее не вы. Наоборот, она вас заманила. На что вы намекаете, милорд? Завидно ей там досталась роль. Так надругаться над ее доверием. На посмеяние так ее отдать. Недаром в государственном совете на вас такая ласковость нашла. Стюарт – бессильный враг. Того не стоит, чтоб кровью ее себя пятнать. Тончайший план. Так тонко заостренный, что кончик обломился. Негодяй! Забылись вы! Перед троном королевы вы мне ответ дадите. Только там! Не изменило бы вам красноречие. Разоблачен, разгадан я. Но как он мог напасть на след мой? Горе, если нашлись улики. Он их доведет до королевы. Если ей раскроет сношение меж Марией и мной, каким пред ней я выйду виноватым, в каких чертах предстанет мой совет в Фотарингей поехать. Королева обиды не простит мне никогда. Удар убийцы все припишут мне. Спасенье ниоткуда. Кто там? Кто там? Граф Лестер, это я. Мы здесь одни. Вступайте вон, несчастный, что вам надо? Мы обнаружены, я и вы. Хочу предостеречь вас. Убирайтесь. Известно стало все. Про тайный сбор у Абипина. Мне-то что за дело? Что покушавшийся в числе других был на собрании. Мне и горе мало. Как смеете вы, дерзкий негодяй, припутывать меня к своим делишкам? Выпутывайтесь сами из беды. Послушайте. Проваливайте к черту. Таскается за мною по пятам, как демон злой. Да я вас знать не знаю. Могу ли я быть с убийцей заодно? Да выслушайте! Вас раскрыли тоже. Пришел, рискуя вас предупредить. Дьявол! Берли был в Фотарингее и все у королевы перерыл. При обыске нашли... Нашли? Начало письма Марии к вам. Не может быть! Она вас связывает данным словом и снова обещает руку вам, упоминая о своем портрете. О, а ты дьявол! Черновик письма у Берли. Я погиб. Поторопитесь. Воспользуйтесь минутой, пока несчастье отвратимо. Поспешите спасти себя и тем спасти ее. Придумайте увертки, оправдания. Помочь я больше не могу ничем. Друзья рассеялись. Союз распался. Я еду сам в Шотландию набрать других помощников. За вами дело смелей! Все в вашей власти. Хорошо. Эй, стража! Арестуйте человека! Сейчас он мной в измене увлечен. Я гнусный заговор открыл и тотчас об этом королеве доложу. Подлец! Ну, по делам мне, как я глуп. Кто вызвал с ним меня на объяснение? Он через меня перешагнет. Мой труп ему послужит якорем спасения. Спасай себя. Я губ не разожму, чтобы не погибать с тобой вместе. Так весь ты мерзок сердцу моему, сластолюбец без души и чести. Прочь, подлый раб! Своей свободы вам, невольникам, насилию не отдам! Схватить его! Злейся же в последний миг, свободна, душа моя! Смерть и проклятие вам, предавшимся захватчице престола, отрекшимся от Бога своего и от своей законной королевы Марии в небесах и на земле! Обезоружьте! Вырвите кинжал! Мария! Я не мог спасти тебя. Но мужеством примера предупрежу и облегчу твой путь. Мортимер закалывается и падает. Заступницей моей небесной будь, страдалица, убитая за веру. Кабинет Елизаветы во дворце. Королева сидит за письменным столом. Берли почтительно склонился перед ней. В присутствии любовницы своей так опозорить и насмех выставить. О, Берли, ни одну из женщин так не предавали. Постигнуть не могу, каким путем и силами какого чародейства так низко отуманил он твой ум. Я со стыда сгорю. Он торжествует? Ее унизит, думая, сама пред ней я испытала унижение. Как верно я советовал тебе. И я наказана за ослушание. Кому мне верить, если не ему, которого я вознесла над всеми, кто сердцу ближе всех, кто королем себя открыто держит на прием? Он тебя тогда же предавал шотландской лживой королеве. Кровью своей она заплатит мне за все. Готов ли приговор? Он изготовлен, как приказал ты. Она умрет. Умрет при нем. И он умрет за нею. Я вырвала его из сердца. Месть, а не любовь, переполняет душу. Пусть в Тауэр заключат его, и суд над ним ведут по строгости закона. Он бросится к тебе. Найдет пути для оправдания. А где он их отыщет? Не обличает ли его письмо? Ясна, как божий день, его виновность. Нет, ты мягка. Не сможешь устоять перед его присутствием и взглядом. К себе его я больше не впущу. Ему навек отказано в приеме. Распорядились вы? Я приказал. Граф Лестер! Видеть не желаю негодного и не могу принять. Так передать я не посмею графу. К тому же он и не поверит мне. Я так его возвысила, что слуги его боятся больше, чем меня. Ее величество не дозволяет ему войти. Если б для него нашлась еще возможность оправдаться. Не может ли письмо быть западней, которое расставила Мария, чтобы поссорить? Королева, взвесь! Желал бы видеть я, кто стать посмел лишь мной и моей королевой! Какая дерзость! Отстранять меня! Какой-то Берли с ней в кабинете, мне нельзя! Вы слишком смелый, граф! Врываясь в эту дверь без разрешения. Вы слишком дерзкий, лорд, суяздила не вашего ума. Без разрешения. Для Лестера никто тут не указ в его делах, помимо королевы. Сама мне объяви. Прочь с глаз моих. Я слышу голос не Елизаветы, а Берли в неприязненных словах. А я взываю к сердцу королевы. Уважив Берли, выслушай меня. Мерзавец. Говорите. Отягчите проступок отрицанием вины. Пусть раньше удалится посторонний, несносный этот. Выйдите, милорд. В моих переговорах с королевой свидетели излишни. Я велю остаться вам. К чему нам кто-то третий меж мною и тобой? Я держусь моих тобой данных преимуществ. О, это ведь священные права. Что мне любовь далась, тем не расстанусь. Пусть он уйдет, и мы с тобой с двух слов поймем друг друга. Лучше не старайтесь, он не уйдет. Останьтесь, Берли, здесь. Но мне его присутствие мешает. А я хотел бы дать тебе отчет о том, что сделал на свой страх и совесть. Я признаю единственно твой суд. Суд твоего ко мне расположения. Вас этот суд как раз и осудил. Письмо ему, лорд Берли, покажите. Вот, граф. Написано рукой Стюарт. А, вчитайтесь в сущности, окаменейте. Как будто суть письма против меня. Надеюсь, не по ней судим я буду. Так вы готовы отрицать, что с ней вы были в переписке, получили ее портрет, клялись освободить? Когда б я чувствовал себя виновным, я мог бы опорочить без труда свидетельство врага. Но я по чести и с чистой совестью могу сказать. Мария пишет правду. С нас довольно. Сам осудил себя. Прочь, глаз мой, предатель! В Тауэр! Нет, я не предатель! Хоть я тебя в свой план не посвящал, но делал этот шаг с хорошей целью, чтоб, уличив, Марию погубить. Дешевые увертки. Неужели вы этим нас хотите обмануть? Я знаю, вел опасную игру, лишь Лестер мог ее себе позволить. Стюарт, я ненавижу, знают все. Мой титул, сан, доверие королевы, казалось, позволяли мне идти своим путем при исполнении долга, по-своему задачу разрешать. Но если цели были так похвальны, зачем вы их скрывали? Это вы привыкли предварять дела словами, о себе трезвонить. Я привык к другому. У меня на первом плане дела, поступки, а потом слова. Язык вы развязали поневоле. Подумаешь, какой знаток людей. Да знаете ли, жалкий вы хвостун. Стюарт сегодня б вышла на свободу, когда б я этому не помешал. Вы помешали? Помешал побегу. Ой. Был королевой избран Мортимер поверенным. Она ему открыла заветные мечты насчет Стюарт. Я блекла кровавым поручением. Что, не так ли? Как это вы узнали? Ну, милорд, да или нет? Куда же вы девались свои 100 000 глаз, чтоб не понять, что этот Мортимер вас водит за нас, что он орудие гизов и папист подослан к нам убить Елизавету и выручить Марию? Мортимер! Через него держалась связь со мной Мария. Так его я и узнал. Предполагала, что ее покинут сегодня ночью. Ой. Это сообщил он сам. Я взять его велел под стражу. В отчаянии, что сам он увлечен, а дело сорвалось, он закололся. Он закололся? Закололся сам или заколот вами? Что за низость? Об этом допросите караул, которому его я отдал. Дайте, Ее Величество, отчет, каким путем погиб задержанный. Граф Лестер, позвав меня, велел арестовать придворного, виновного в измене. Когда к нему приблизились, он сам, проклятие посылая королеве, вонзил в себя кинжал и мертвым пал. Вы можете идти. Довольно, сударь. Какая бездна зла. Кто ж спас тебя? Твой Берли? Разглядел ли он опасность тебе грозившую и отвратил? Нет, преданный твой Лестер был твой ангел. Как кстати умер этот Мортимер. Что мне сказать? Я верю и не верю. Не обвиняю вас и вас виню. Как женщину я эту ненавижу, виновницу всего. Она умрет. Теперь я сторонник скорой казни. Пусть приговор исполнят неотложно. Раз граф взялся за дело горячо следить за исполнением приговора, я поручил бы именно ему. Мне? Вам. Чтоб дать вам случай оправдаться. Вы заподозрены в участии к ней. Казнив ее, себя вы обелите. Он прав. Да будет так. Совет хорош. Меня могло бы избавить положение от этой грустной роли. От задач со всех сторон, скорее, приличных Берли. Но чтоб свое усердие доказать, я принимаю ненавистный долг. Лорд Берли пусть его разделит с вами. Поторопитесь написать приказ. Берли и Лестер уходят. Бегает граф Кент. Что происходит, Кент? Что породило наплыв народа в Лондоне? Народ дворец твой осаждает, королева. Немедля выйти требует тебя. Что надо им? Страх наполняет Лондон, что ты в опасности, что вкруг тебя убийцы бродят посланные папой, что будто бы католики хотят провозгласить Марию королевой, освободив ее. Лишь голова Стюарт волненье может успокоить, когда падет сегодня, не поздней. Меня хотят принудить, приневолить. Они не разойдутся, прежде чем Стюарт, ты не подпишешь приговора. Возвращается Берли, За ним Дэвисон, в руках у него бумага. Что это, Дэвисон? Ты приказала. Что это? Елизавета хочет взять бумагу, но, увидев, что это смертный приговор Марии, в ужасе отворачивается. Боже! Воле покорись народа! Глас народа, голос Бога! Напор толпы растет! Ее скопление нельзя сдержать! Вот как меня теснят! Поспешно входит Тальбот, граф Шрусбери. Тебя торопят, но не подавайся, будь твердой, королева. И все уже свершилось? Мыслимо ли это? Я вижу страшный лист в его руке. Меня не волят, Тальбот. Кто не волит тебя, дерзнет, ты наша госпожа. Заставь умолкнуть эти голоса, которые пытаются вмешаться и на твое суждение повлиять. Суд учинен. Не в приговоре дело, а в том, как в исполнение казнь привесить. Вот как меня теснят. Я требую отсрочки. Эта подпись определит души твоей судьбу. Пока не успокоюсь, решение не утверждай. Отсрочь его, отсрочь. Отсрочь решение. Думай, жди, медли, пока весь край пожар не истребит. Бог отводил 3 раза покушение. Что ж нам его и дальше искушать? Да, этот Бог и впредь достоин веры. Он слабый старческой моей рукой сегодня снова отвратил убийство. О справедливости я умолчу теперь не до нее. Но вот что помни. Ты в страхе пред Марией живой, но бойся обезглавленной и мертвой. Сегодня, Тальбот, вы спасли мне жизнь. Зачем вы не дали меня убить? Я с миром бы покоилась в могиле. Одна из королев должна уйти. Я уступить согласна. Я уйду. Какая я властительница? Власть предполагает твердость и суровость, а я мягкосердечна и добра. Могу ли молчать? Такие речи слыша не королевские. Ты говоришь, что любишь свой народ сильнее жизни? Вот это нам теперь и докажи. Ты ищешь для себя покоя, мира, а государство бурям отдаешь. Ты хочешь, чтобы с этой Стюарт вернулась суеверия? Воцарились монахи, чтобы из Рима королей к нам ставили, свергали, отлучали? Во имя всех тебе подвластных душ взывай. Их погибели спасения в твоих руках. Нет, жалости не место. Сегодня Тальбот спас тебя, а я спасаю Англию, и это больше. Одну меня оставьте. У людей опоры не найду я в этом деле. О нем спрошу я высшего судью. Что он внушит мне, то я исполню. Милорды, удалитесь. Сэр Дэвисон, останьтесь здесь, поблизости.